Глава 20. Решение совета. Мэй, подожди! Кричала я, едва поспевая за эльфийкой. Мы спускались по винтовой лестнице так быстро, что у меня закружилась голова. Когда ступеньки кончились, она остановилась. Я не могу позволить им сделать это. Дала обязательно выкарабкается. У нее никого нет, кроме меня. Да. Она может быть злой, вредной, эгоистичной и не всегда поступает правильно. Но она не заслуживает того, к чему ее приговорили. Мэй готова была расплакаться от несправедливости. Я тоже хочу помочь. Но что мы можем? Это решение совета. Вот что. Мы должны забрать ее из крыла целителей и спрятать до тех пор, пока она не придет в себя. Мэй, это опасно. Ей нужен постоянный надзор целителя. Но ни ты, ни я. В этом ни капельки не разбираемся. Эльфийка вздохнула и обернулась ко мне. Ты права. Мы должны уговорить магистра Леорверию нам помочь. Несколько секунд я смотрела на девушку, в немом удивлении, а затем округлила глаза. Ты предлагаешь тянуть в это магистра? Эльфийка пожала плечами. Она целитель ли я? Разве это не ее долг печься о здоровье адептов? Ага. Так же, как и ректора заботится о нашей безопасности. Так-то оно так. Но это же решение совета. Повторила я. Не просто решение ректора. К тому же, разве где-то в академии можно спрятать адептку... И магистра так, чтобы об этом не знал ректор. Он же сразу поймет, что что-то нечисто. Их будут искать. Разберемся с проблемами по мере поступления. Ответила она, продолжая идти. Я вздохнула. Нас точно исключат из академии. До больничного крыла добрались очень быстро. Мэй спешила, и я, тяжело дыша, вбежала в комнату следом за ней. Целительница, поправляющая подушку Далии, обернулась к нам. «Девочки?» Удивленно спросила она. «Пришли навестить подругу?» Мы синхронно кивнули. «Сожалею, но она до сих пор не пришла в себя. Вам лучше прийти утром. Может, тогда?» Предложила магистр. Но Мэй прервала ее коротким взмахом руки. Я впервые видела эльфийку такой решительной. «Если вы не вмешаетесь, к утру от нее ничего не останется. Совет вынес решение. Ее собираются допросить с помощью запретной магии». На лице целительницы отразился ужас, который тут же сменился осуждением. Тонкие брови нахмурились. Она сделала несколько шагов по палате, а затем остановилась. А чтоб его. Он, как всегда, думает только о себе. Что вы планируете сделать? Для начала увести ее отсюда. Здесь мы не сможем ее защитить. А потом? Потом Дала очнется и расскажет все, что знает. Совету не будет нужды применять ту магию. Но без вашей помощи ей не выжить. Прошу, помогите нам, магистр. Попросила я. Женщина тяжело вздохнула, постучав аккуратными ноготками по прикроватной тумбочке, а затем открыла портал. «Несите ее в мою комнату. Я создам иллюзию. Это даст нам какое-то время. Потом придумаем, что делать дальше». «Спасибо, магистр», — сказали мы. Целительница кивнула и ответила нам легкой улыбкой. Взяв Далу за руки и за ноги, мы, тяжело дыша, ринулись к порталу. Она оказалась тяжелее, чем я предполагала. Мы тоже пыхтела, но сосредоточенно переставляла ноги. «И, девушки, никто не должен узнать о том, что мы имеем к этому отношение. Убедитесь в том, что никто не увидит то, как вы выходите из моей комнаты». Спальня целительницы оказалась небольшой и уютной. Без роскоши или лишней мебели. такая же простая, как у адептов. «Давай уложим ее на кровать», — предложила эльфийка. Я кивнула, и, собравшись силами, мы донесли ее до нужного места и уложили на подушке. Я устала, опустилась на пол и прислонилась спиной к кровати, а Мэй села в кресло. Стоило нам перевести дух, как дело осталось за малым. Вернуться в общежитие так, чтобы никто ничего не заподозрил. Эльфийка взяла со стола пустой стакан и прислонила его к двери, ведущей в коридор. А затем покачала головой. «Там слишком много магистров. Может, дождемся ночи?» «Есть другой вариант», — коротко сказала я. «Но не уверена, что он тебе понравится». «Шутишь? Это поразительно!» Воскликнула она, подсвечивая нам дорогу пламенем. Ее голос эхом отразился от стен, которые она с восторгом рассматривала. «Тише, Мэй!» Шепотом попросила я. «Будет лучше, если никто не узнает о том, что мы были здесь». Но эльфийка только отмахнулась. «Это поразительно! Этим пещерам больше 200 лет! Я знала, что под Академией есть подземелье, но и подумать не могла, что ты найдешь его раньше меня. Ты тоже читала о нем, а так ты его нашла?» Я, недолго думая, кивнула. Сейчас не лучшее время для рассказа о духе, который живет в моей комнате. «Думаешь, магистра Лиарволи уволят?» — спросила я. Эльфийка пожала плечами. «Возможно. Приказы совета не обсуждаются. Им следует. У нас не было другого выхода, Лия. Главное, чтобы Далу не нашли до того, как она очнется. С остальным я справлюсь». «А твой дар правда такой страшный?» «Да. Война закончилась, но он не исчез. Наша семья до сих пор участвует в допросах преступников. Разумеется, только в крайних случаях, но...» «Ты не хочешь этого?» Мэй кивнула. «Я видела последствия. Лия, то, что делает эта магия, это хуже смерти. Я никогда не применю ее. Поэтому они не должны добраться до Далы». «Мы этого не допустим». Вернувшись в комнату, я тут же столкнулась с подругами. Джули сидела на моей кровати, скрестив руки на груди, а Тали пила чай с домовым за столом. «Давай пропустим твои объяснения о том, почему ты пришла через тайный ход, и перейдем к тому, что сказал ректор». Я вздохнула и рассказала им обо всем. Выслушав меня, Джули округлила глаза, а Тали поперхнулась чаем. «Вы с ума сошли? Ладно она, но ты... Ты хоть представляешь, что будет, если обо всем узнают? Магистра могут уволить, а вас выгонят из Академии!» — приговаривала Джулия, шагая по комнате. «Нет, я не говорю, что нужно было оставить все как есть. Но выкрасть Далу из больничного крыла и вязать во все это магистра Лиарволию — это безумие!» Я пожала плечами. «Мы поступили правильно. Нельзя спасать всех ценой чьей-то жизни». «Ты не должна больше ходить к ней, Лия. Если кто-то узнает... К тому же до тех пор, пока преступника не поймают, нам лучше держаться вместе. Я попрошу ребят, чтобы они провожали тебя на лекции». «Джулия, это уже слишком». «Нет, Лия. Слишком — это давать обещания, которые не сможешь выполнить, не нарушая при этом правила Академии и прямой приказ совета. А это просто меры предосторожности». «А давайте ужинать», — предложила Талия. «У меня от нервов так аппетит разыгрался».